Глава 76. Лика. Судорожно оглядываю пристань. Катер уже на месте. Сердце периодически замирает, а пульс зашкаливает. «Не понимаю, почему надо встречаться в море?» – спрашиваю Максима. «Это должен был быть наш романтический ужин», – добавляет. «Для двоих». Мне не нравится его сухой взгляд, сдержанное напряженное поведение. К причалу приближаются две одинаковые черные машины. Вопросительно переглядываюсь с Максимом. «Это они?» Односложно кивает. Лицо Борисова становится более суровым, когда она видит, кто выходит из машины. «Владимир и Ольга?» Спрашиваю его, не ошибаюсь ли я. «Ага», — поджимает губы Борисов. Они ждут, когда из второй машины выйдет пара. «Мне не важно, как выглядят остальные. Мне важно, что это мой родной человек». «Евгений», — шепчу одними губами, не сдерживая радости. Максим злобно косится на мой оживленный взгляд. «Это мой брат. В его походке есть что-то знакомое». «Максим Александрович?» — окликает капитан. «Да. Погода портится. Сегодня не лучший день для ночных прогулок». «Сколько у нас времени?» — сухо спрашивает Максим. «Не более 2 часов. Я бы не рекомендовал». Борисов обрывает его. «Ну хорошо. Мы просто поужинаем и вернемся к берегу». Капитан неохотно подчиняется. «Я буду держать вас в курсе». Борисов повелительно кивает. Мужчина уходит. «А вот и наши молодожены». Приветствует нас громко Владимир, как отец, распахивая руки нам навстречу для благословения. «Привет, друг. Как вы тут?» Пожимает руку Максиму. «Зачем вы приехали?» Прямо спрашивает Максим с острой улыбкой на лице его и Ольгу. Супруги сложно обмениваются взглядами. Оглядываются. «Макс!» Ольга тяжело вздыхает. «Так надо!» Загадочно тихо проговаривает, прибавляя серьезности их появлению. Большими глазами смотрю на нее, потом на него. Борисов скидывается бровями, давит его взглядом. «Привет всем!» Радостно говорит Ирина, поправляя кардиган на плечах. «Максим, прекрасно выглядишь! Я всегда говорила, что серьезные отношения меняют мужчин к лучшему. Они становятся добрее!» «Привет, Ирина. Твой муж не выглядит таким уж добрым», — язвит Максим. «Вероника!» — игнорирует она колкости Борисова, обращаясь ко мне. «Как ты прекрасно выглядишь! А женщин, между прочим, красивыми?» «Только мою жену», — коротко и ясно отвечает Макс, давая понять, что я тут самая красивая. В небе сверкнула молния. Евгений подходит ближе. Не выдерживаю, делает 2 шага ему навстречу. «Привет». Обнимает меня. Женя. Больше я ничего сказать не успеваю, растворяюсь в теплых родных объятиях, глотаю отчаянные слезы радости. Как я рада! Сквозь спазм в горле сияю от счастья. «С тобой все хорошо?» — спрашивает брат, внимательно оглядывая меня, вытягивая руки. Отвечаю одним кивком. Отпускаю руки брата, прижимаюсь к хмурому и недовольному Борисову. «Я самая счастливая женщина на свете. Кто может отказаться от такого мужа, как у меня?» «Никто». Слышен тонкий, достаточно резкий голос Ольги. Глухой смех Владимира подхватывает Ирина. «Дорогой, поздоровайся же с Евгением». Натягиваю неотразимую, самую милую улыбку. Смотрю на мужа снизу вверх, слегка подталкиваю его в сторону брата. Парни молча, очень холодно кивают друг на друга, не делая шага навстречу. «Макс, и давно у тебя этот катер? Почему не яхта?» — спрашивает Владимир, тяжело поднимаясь первым на борт. «Недавно», — твердо чеканит ему мой муж. «Я не люблю тратить деньги на ветер. Содержание катера выгоднее». «Боже, что за человек?» — вздыхает Ольга. «Только цифры и прибыль в голове. Яхта, между прочим, будет просторнее для путешествий». «Этот катер отлично подходит для меня и моей жены. Он так и называется. Вероника». Все смотрят на капитана, ждут подтверждения. «Да, этот катер носит ваше имя. Поздравляю». Вежливо склоняет голову капитан. «И сегодня я желал сделать сюрприз своей любимой жене, а не...» «Перестань», — грубо вмешивается Ирина. «Вы еще не поженились. Мы получили приглашение твоей ассистентки на субботу». «Официальная часть уже состоялась». Все разом удивленно перекидываются, вопросительно смотрят на меня. «Да. Выдыхаю, показываю руку с двумя кольцами. Резкая вспышка в голове из свежих воспоминаний. Я, голая на коленях, вымаливаю платье, а вместо этого на мой палец натягивают два кольца. «Все готовы? Мы отплываем!» — командует капитан, становясь у штурвала. Гости с напряженными лицами рассаживаются по палубе. Женя берет меня под руку и ведет на нос катера. Мы некоторое время смотрим друг на друга, примечаем черты и схожести с родителями. «Ты так похож на маму!» Восхищенно хриплю, всей кожей ощущаю в нем свою кровь. «Теперь я под защитой брата. Он вызволит меня. Мы справимся с Максимом. Мы все себе вернем. Борисов ничего не получит». «Вероника, что ты наделала?» Резко обрывает мою радость брат грубой претензии. «Что?» Застываю. «Как ты могла так безрассудно поступить, не посоветовавшись со мной?» «О чем ты?» «Ты не должна была за него выходить. Он тебя использует. Как ты этого не понимаешь?» Евгений оглядывается на Максима. Тот стоит рядом с капитаном у штурвала и наблюдает за нашим разговором. Слова и интонация брата мне не нравятся. Он пугает меня. «А ты?» «А что?» Офигевает брат от смены курса вопросов. «А о чем ты?» «Разве ты меня не используешь?» Мямлю, слегка заикаясь от волнения и нервов. «Вернее, разве ты не хотел использовать меня?» В голосе у меня сомнения и неуверенность, но они тут же стираются, глядя на Евгения. «Боже, это правда! Мой брат...» «О чем ты?» Повышает голос, делая вид, что не понимает сути моих претензий. Ольга и Владимир косятся на нас, но не вмешиваются. Все держатся рядом. Я смотрю на их лица и понимаю, что тут дело нечистое. Зачем они тут? Ради меня или... Евгений. Решительно выдыхаю всей грудью. Ты хоть мне и брат, но мне хватало ума понять, что, к сожалению, как сестра, я тебя мало интересую. Дело же в деньгах отца, верно? О чем ты? Да хватит! Вспыхиваю. Я о том, что ты нанял детектива, который несколько месяцев следил за мной. Я читала его отчеты и твою переписку. «Какую переписку?» Отшатывается от меня брат. «У Максима на компьютере!» Громко, во всеуслышание говорю. Ветер рвет мой голос. Максим выходит на палубу, все застывают в немой позе. Я права. Мой брат не лучше, а может, даже хуже Борисова. С горечью добавляю. Максим давно все прослушивает и читает. А еще он все выкупил. И теперь я так предполагаю, с моей доверенностью и долей он главный. У меня начинается истерический смех. «Боже, какие вы все мерзкие!» «Вероника!» Останавливает меня мой муж. «Пусти! Пора всем сказать тут правду! Говорите!» Кричу онемевшим присутствующим. «Вы же все знаете! Каждый из вас! Я по лицам это вижу! Снимите уже свои красивые и прочные маски!» «Какую? Ты сошла с ума?» Высоким голосом, запуская руки в волосы, взъерошивая и приглаживая их, кричит Евгений. «Ты! Ты нашел меня ради наследства!» Тычу пальцем в брата. «Ты хотел лишить меня всего! И сейчас так отчаянно все пытаешься исправить! Приехал сюда, привез друзей, чтобы что!» Размахиваю руками. «Вероника!» Отсекает Ирина. «Что? Что ты мне скажешь?» Игнорирую ее. «Женя!» Подбегает она к мужу. «Да скажи ты ей правду! Ты знал, что Алиса твоя... наша сестра?» Твердо спрашиваю. «Нет, нет». Евгений напуган. Он понимает, что проиграл, но играет в свою игру. «Ты знал». Вмешивается Максим, набрасываясь на него. «По твоему лицу видно, что знал». Хватает за грудь, сжимает его рубашку в руках. «Да, да». Бросает ему в лицо Женя. «Отец сказал, а ты приказывал жениться на этой идиотке. Я просто подчинялся всем вам. Ты женился ради ее денег, да?» Закипает гнев и трясет Борисов его. «Ну, а почему бы и нет?» Смеется ему в лицо брат. «И я не хотел бы портить с тобой отношения из-за этой мерзкой девчонки, которая всех обманывала и была наркоманкой. Она была беременна от тебя». Максим прижимает Евгению к борту. «Ха-ха-ха!» Громкий смех Жени. Я неотрывно смотрю за происходящим. «Нет, нет!» Останавливает и разнимает их Ирина. «Она не была беременна от Жени! Алиса врала. Она все наврала. Что? Оглядывается на нее Макс, не разжимая рук. Алиса не была беременна от Жени. Ее изнасиловали. В ту ночь на вечеринке у Жени ее изнасиловал диджей. Я был в стельку пьян. Мы с Ирой жестко ссорились. Она выскочила из комнаты, я остался один, и приперлась твоя Алиса. Она включила девочку, начала клеиться. Но я отключился и ничего не помню. Он смотрит на свою жену. Да, он вырубился. Перехватывает инициативу она. Я вернулась и застала его одного в комнате. А потом спустилась и увидела Алису. По ее виду было понятно, что именно с ней произошло. Я предложила ей помощь, поехать в скорую, полицию. Стала расспрашивать, кто с ней это сделал, но она вскочила и убежала. Вот. Ольга протягивает розовый кожаный дневник. Что это? Максим, ты же знаешь, что мы с Алисой были подругами. Этот дневник мне передала Мария Петровна. Она просила его передать тебе, но... Прости, ты так любил свою сестру. Я стою и смотрю на лицо мужа, покрытое болью. Он действительно ее так любил. И сон. Господи. Она пишет тут, как все произошло. Алиса так боялась тебя, но не хотела отделаться. Все это замужество с Женей было ради денег и чтобы отомстить тебе. Как? Глаза Максима отчаянно сверкают. Отомстить мне? За что? Она хотела поскорее разобраться с наследством. Она хотела поскорее разобраться с наследством. Алиса подговорила меня на это, чтобы я стал ее опекуном, как муж. Сбрасывает с себя руки Евгений. И за день до своей свадьбы, дополняет Ирина. Алиса искала и спрашивала врача, который сделает ей аборт. Но никто не согласился. И она решила сделать выкидыш самостоятельно. Но все пошло не по плану, дополняет Ольга. Что за чушь вы несете? Вы сговорились, чтобы спасти его? Максим, ты мой лучший друг. Вмешивается Владимир. Услышь, что тебе они говорят. Это правда. Алиса была очень сложной девочкой и, к тому же, законченной наркоманкой. Мария Петровна это знала и грозилась рассказать тебе. Алиса стала угрожать и шантажировать ей, что подстроит кражу и сделает все возможное, чтобы ты выгнал крестную из дома и с работы. Что? Максим отчаянно хватается за голову. Возьми этот дневник и прочитай. Алиса любила тебя как мужчину и разозлилась на тебя, когда ты... Все переглядываются. Она приходила к тебе обнаженной в кровать, да? Макс замирает, смотрит на меня, потом на взволнованных друзей. Это она... Заикается, ловит ртом воздух. Все было не так. Как-то раз я пришел с вечеринки с девушкой и обнаружил спящую ее в моей кровати. Она кричала, обвиняла меня во всякой мерзости и разврате, но больше ничего не было. И с тех пор я не водил девушек домой. Алиса со мной неделю не разговаривала, только указывала, что купить ей в знак прощения. Ирина оглянулась и удовлетворенно кивнула Ольге. Она ревновала тебя. Падение с лестницы было запланировано. Для этого она употребила много всего, чтобы не чувствовать боли, но лестница была слишком крутой, и она погибла. Макс, в ее смерти никто не виноват. Погода становится хуже. Молния. Раскат грома. «Максим Александрович!» — кричит капитан. «Смотрите!» Я резко оглядываюсь и вижу, как мощный поток закружного ветра и воды идет прямо на меня. «Вероника!» Истошный крик Максима. «Мама!» Вырывается из меня. Волна больно бьет в лицо, грудь. Меня уносит мощным потоком. Через секунду тонны темной воды давят и поглощают меня. Это конец. Одна мысль мелькает в голове. Максим, что ты наделал? Я люблю тебя.